Мама часто говорила обо мне. Нашел — молчит, потерял — молчит. Я не умел запросто заговорить с незнакомым человеком и ходил по Москве, произнося только самые необходимые слова. «Пожалуйста, один билет» или «Сколько стоит суп?». Когда деньги закончились и суп покупать стало не на что, я молчал уже целыми днями. Лишь моя суровая хозяйка, работавшая на шоколадной фабрике, подкармливала меня в такие дни шоколадным ломом. В Щепкинское я не поступил. Другие попытки приткнуться куда-либо также не увенчались успехом. Тогда на свою удачу я и столкнулся со Славой Карпанем, который потащил меня в театральное училище имени Щукина, где уже сам прошел на второй тур. И вот в теплый августовский день я впервые очутился на улице Вахтангова. Ныне это большой Николо-Песковский переулок, не подозревая, что она станет моей судьбой, моей дорогой в театр и в творческую жизнь. Это коротенькая улица в полтора квартала, где от училища до актерского подъезда театра буквально 2 минуты хода, для многих и многих поколений щукинцев и для всех вахтанговцев стала и улицей молодости, и улицей зрелости, и улицей последних шагов в жизни. К моему удивлению, в Щукинском училище, приняв документы, меня направили сразу на второй тур. И в назначенный день я явился на экзамен. Все выступавшие расположились в садике перед училищем и ждали своей очереди. Все, естественно, волновались, переговаривались. И вдруг гул стих. Через садик, высоко держа седую голову, шел человек небольшого роста, красивый и элегантный. Белоснежная рубашка с воротником опаш, светлые брюки. Это был Рубен Николаевич Симонов. Почему-то при нем была трость. Впоследствии я никогда его с тростью не видел. Он скрылся за дверью училища и прошел наверх, в гимназический зал, где принимали экзамен, а вскоре вызвали меня. Читал я все тот же рассказ «26,1» и какую-то басню. Потом очень волновался, и в этом волнении тоскливая обреченность смешивалась с возродившейся надеждой. Прием в театральное художественное училище — дело необычайно трудное и загадочное. На экзаменах в технических вузах тоже нелегко разглядеть способности будущего инженера, конструктора, но есть или нет знания, видно сразу. И тут ошибок быть не может. Знает абитуриент, скажем, математику или нет, преподаватель определит сразу в правильности формул и ответов на задачи. Другое дело театральное училище. Выучить монолог, рассказ, басню, стихотворение может каждый. А вот как разглядеть, есть ли талант у стоящего перед тобой бледнеющего или краснеющего от волнения человека, который читает рассказ Чехова или басню Крылова? Есть у него темперамент, заразительность, обаяние, душевность? Конечно, есть приметы и темперамента, и обаяния, и заразительности, но они часто бывают обманчивыми, и даже опытные педагоги ошибаются, когда им передается волнение выступающих перед ними девушки или молодого человека. Нередко случается, что от того, кто подавал надежды, со временем ничего не получится дождаться. Зато совершенно неожиданно из скромного ученика вдруг вырастает большой, талантливый актер. Поэтому никогда ни один самый опытный театральный наставник не может определенно сказать ни об одном из своих студентов – этот вырастет в актера. Наверное, нет другой профессии, где столь многое зависит от разных факторов. Тут, кроме, безусловно, необходимого таланта, должно еще присутствовать счастливое стечение обстоятельств. Но мало ждать своего часа. Его надо приближать. Как? Только работой. Ежедневной, бесконечной, до последней капли сил. Работа без перерыва над собой. Работа как единственная, не изменяющая тебе жизненная поддержка. Работа над ролями, над голосом, над темой. Работа, работа и работа. Вот удел актера. Конечно, нужен еще целый ряд удачных условий.